Анна Ахматова. «Где высокая твой цыганёнок?» Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. «Где высокая твой цыганёнок? Тот, что плакал под чёрным платком? Где твой маленький первый ребёнок? Что ты знаешь? Что помнишь о нём?» Доля матери — светлая пытка, я достойна её не была. В белый рай растворилась калитка, Магдалина сыночка взяла. Каждый день мой, весёлый, хороший, заблудилась я в длинной весне, только руки тоскуют по ноше, только плач его слышу во сне. Станет сердце тревожным и томным, и не помню тогда ничего. Всё брожу я по комнатам тёмным, всё ищу колыбельку его. 1914. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.